И мне б, смеясь и плача, от души душою всей, песни петь и пунш горячий разливать в кругу друзей. Насчет головы сержанта древняя книга нисколечко не соврала. Пение вдруг оборвалось. Едва слышно царапнули хвою паучьи ноги. Эта голова повернулась вправо-влево, потом опять вправо, таращась примехонько на то место, где притаился сварог. Скелеты, словно получив неслышную команду, замерли на месте в идеальном строю. Томительно долгий и жуткий миг. Время остановилось. Потом голова наморщила брови, лицо исказилось быстро сменившими друг друга гримасами, казалось, соответствовавшими жестам обычного человека, когда он встряхнет головой, чтобы избавиться от наваждения, бросит «тьфу!» «почудилось!» Но тут не было ни туловища, ни шеи, так что голова-паук, погримасничав, еще раз повернувшись на лапах вправо-влево, двинулась с места, заскользила дальше, восвояси, с прежним задором горланя, и красавицу хмельную под покровом темноты уносить любой ценою в край загадочной мечты. Скелеты, печатая шаг, шеренгами потянулись следом. Конца им не было. Четверка за четверкой, побрякивая и постукивая, с деревянной тупостью манекенов, переставляя ноги и взмахивая руками, маршировала мимо сварога, а у него рубашка прилипла к спине, и ноги подгибались сами по себе. Все же он, не потерявший головы окончательно, смотрел во все глаза и подметил интересную особенность. В голове колонны шагали самые ободранные, если можно так выразиться. Одежда в лохмотьях или вовсе отсутствует. Оружия у многих нет. Зато чем больше проходила шеренг, тем новее представала одежда. Самые последние маршировали уже полностью амбундированные при сапогах, шляпах и шитых перевязях мечей. Означает ли это, что он видел пленников жертв, и те, что попались позже, еще не успели истрепать одежонку? Песня давно уже умолкла вдали. Затих стук и ляск. А он все еще не мог заставить себя выйти на дорогу и выбрался из-под склонившихся к земле колючих еловых лап, лишь убедившись, что пакостная слабость в ногах прошла. Распахнул кафтан, чтобы остудить разгоряченное тело, но рубашка еще долго липла к груди и спине. Если оказался правдивым рассказ о голове сержанта, на дороге может попасться и Лотан, и бабка-хихикалка, а от них, согласно тем же источникам, под елочкой не спрячешься. Одно хорошо. По легендам, Лотан семью семь уардов длиною и вряд ли станет заползать в лес, а и заползет, наделает столько шуму и треску, валяя вековые деревья, что издали будет слышно «успеешь удрать». Он не сразу заметил, что лес вокруг изменился самым кардинальным образом, стал другим. Не до того было. Смотрел во все глаза, не появится ли меж стволами что-нибудь живое. А на сами стволы внимания не обращал. Лес стал другим. Кора на стволах раза в три потолще еловой или сосновой, бугристая, образовавшая то ли странную чешую, в которой угадывалась определенная гармония, то ли скопище странных барельефов, похожих на черепаший панцирь. Сплошной сетью бугрились толстые корни, почти скрывшие дорогу, так что сварог то и дело спотыкался, ежеминутно ожидая, что оторвутся подошвы. Ветви непонятных деревьев были покрыты пучками длинных, чуть ли не в локоть игл. Сварог не удержался, потрогал.